Глава 27. На берегу Женевского озера. И вот они сидели в плетеных креслах на открытой террасе маленького недорогого пансиона в Уши на берегу Женевского озера, которое по-французски называлось Ла-Клеман. Позади ярусами один над другим поднимались по лугу, уходили в чистое небо отели, парки и колокольни Лозанны. Впереди, сквозь скромную зелень садов и виноградников, просвечивала полоса небесно-голубого озера с крылатыми парусами и чайками. А на том берегу, в легчайшем солнечном тумане, открывалась панорама Савойи, ее бархатные луга, ущелья, долины с маленькими живописными деревушками и, наконец, дикая горная цепь, охватившая весь горизонт. Где-то здесь полагалось быть Монблану, но напрасно Василий Петрович старался его увидеть в маленький театральный бинокль. Горная цепь была завалена хмурыми тучами и перламутровыми облаками. Это было тем более досадно, что комната сдавалась с видом на Монблан. Пожелав нашим путешественникам «Бон матан», пожилая горничная поставила на стол поднос с «Компле дю те», стоящим из чайного прибора, соломенной корзиночки с крошечными хрустящими хлебцами «Розе», тарелочки сливочного масла, приготовленного в виде легких желтых стружек и двух розеток с медом и малиновым джемом. Стоял также и сахарница с крошечными кубиками прессованного сахара, такого хрупкого, что его приходилось брать щипчиками крайне осторожно, так он имел свойство от малейшего нажима рассыпаться в порошок. Надев пенсне, Василий Петрович долго рассматривал странный желтоватый сахар, затем взял кусочек, понюхал его, попробовал на вкус, после чего объявил, что это не простой сахар, а тростниковый. Тростниковый сахар! Это открытие привело мальчика в восхищение. И особенно взволновался Петя, живо себе представивший, как изумится тетя, как будто завидуют все знакомые, когда узнают, что Петя собственными глазами видел тростниковый сахар и пил с ним чай на террасе с видом на Монблан. Мальчик даже сделал попытку немедленно начать письмо тете. Он же вынул из сумки письменные принадлежности, но швейцарское утро было так чудесно спокойно. Такая тишина стояла вокруг, так неподвижно висели осы над розетками с медом, что Петя, вместо того, чтобы писать, вдруг всем своим существом погрузился в оцепенение. Только теперь он почувствовал, как страшно устал от впечатлений, как ему необходим отдых. Перед ним все еще продолжали в беспорядке носиться картины Италии. То он видел в пронзительно-синем небе капитель колонны святого Марка со львом, положившим лапу на каменный Евангелие. Это была Венеция. Голубые двухэтажные трамваи обходили красивую площадь вокруг беломраморного кружевного собора со всеми его 2000 готических статуй. Это был Милан. Проезжали в облаках сухой белой пыли мимо мраморных разработок Карары, мимо косых штабелей громадных мраморных досок, кубов, плит, глыб, только что выпиленных из мрамора, приготовленных к отправке. Неподвижно падала изящная многоярусная Пизанская башня. Долго стояли на каком-то глухом разъезде среди знойной живописной равнины и видели на горизонте мутно-сиреневую горную цепь, откуда чуть заметно потягивала альпийским холодком. А затем знаменитый Симплонский туннель, 22 километра железнодорожного пути, проложенного в толще горного массива, внезапная пороховая тьма, тухлый запах каменного угля, оглушающий железный гул и черные зеркала плотно запертых вагонных окон, в которых так зловеще похоронно вдруг отразились зажженные в поезде дрожащие электрические лампочки слабого накала. И после бесконечного получаса этого тягостного, неподвижно-стремительного движения, когда, казалось, уже не хватает воздуха и никогда не будет конца могильной тьме, со всех сторон сжавший поезд двумя выбивающимися из сил локомотивами, вдруг ослепляющий блеск дневного света, стук падающих оконных рам и радостный свежий ветер, ворвавшийся из долины Роны и будто пролетевший по вагонам, выдувая вон тухлый запах тоннеля. Горы, ледники, долины, деревянные домики-шале с жерновами сыра на крышах, стада красных и черных швейцарских коров, мелодичный не звон, а деревянный перестук их плоских колокольчиков в солнечной тишине станции с белым крестиком на красном швейцарском флаге и сен-бернарская собака огромного плаката «Шоколад Сюшар». И вот Петя уже в новой стране, хорошенькой, игрушечной. С нижней террасы доносились голоса спорящих людей, говорили по-русски. Звуки родной речи сразу привлекли внимание мальчиков, и они стали прислушиваться. Вы не должны игнорировать принципиальное положение, единогласно утвержденное январским пленумом ЦК. Громко говорил, почти кричал женский голос, отчеканивая слова «Игнорируйте пленум». «Я не игнорирую, но...» — мягко отвечал мужской голос со скрыто ироническими баритональными интонациями. «Нет, сударь, вы именно игнорируете, или, во всяком случае, делаете вид, что игнорируете. Это бездоказательно. Январский пленум совершенно ясно определил характер действительно социал-демократической работы». Быстро вмешался другой мужской голос, глухой, сердитый, прерываемый короткими покашливаниями и сплевываниями застарелого курильщика. «Ну-ти, ну-ти-ка!» — произнес иронический баритон. И Петя ясно представил себе, как эта нутика выталкивается из красивого мясистого носа. «Отрицание нелегальной социал-демократической партии!» — еще громче закричал женский голос. «Принижение ее роли и значения, попытки укоротить программные и тактические задачи и лозунги революционной социал-демократии представляют собой проявление буржуазного влияния на пролетариат». Услышав слова о революционной социал-демократии и пролетариат, которые так громко раздавались внизу на весь сад, Василий Петрович даже вздрогнул и с опаской посмотрел на детей. «А те, кто этого не признает, обманывают рабочих, распространяя либерально-буржуазные идеи о якобы конституционном характере назревающего кризиса», — сказал кашляющий голос застарелого курильщика. И Петя увидел, как внизу сквозь плющ стремительно вылетел окурок папиросы, упал на гравий возле клумбы белых лилий и стал среди дымиться. «Ого! Не слишком ли сильно сказано?» «Подобные господа», — не унимался женский голос, — «выбрасывают вот такие исконные лозунги революционного марксизма, как признание гегемонии рабочего класса, в борьбе за социализм и за демократическую революцию. Это я-то, именно вы-то, и господа вам подобные». «Бог знает что», — испуганно пробормотал Василий Петрович, и нас побелел от волнения. «Дети, сию же минуту уходите с террасы». Но Петя, охваченный любопытством, уже лез животом на перила, свесил вниз голову и стал рассмотреть, что делается на нижней террасе. Сквозь косую зеленую решетку, увитую плещом, мальчику удалось увидеть стол с кувшином молока и нескольких человек, сидящих в плетеных креслах. Сердитую даму, в черной жакетке, похожей на учительницу, чехоточного юношу в сатиновой косоворотке под старым пиджаком и красивого господина в чесучевом пиджаке и с блестящим стальным пенсне на мясистом римском носу, из которого как раз в эту самую минуту выталкивалась ироническая «Нутис, нутис!» «Проповедуя так называемую легальную или открытую рабочую партию, вы и вам подобные суть никто иные, как строители Столыпинской рабочей партии и проводники буржуазного влияния на пролетариат!» — кричала дама в жакете, стуча костяшками кулака по столу с такой силой, что кувшин с молоком подпрыгивал и каждую минуту готов был упасть. — «Вот именно, самого настоящего буржуазного влияния!» Задыхаясь от приступов кашля и отплевываясь, быстро и глухо говорил чахоточный юноша, зажигая дрожащими руками спичку. — «А ваша открытая рабочая партия при Столыпине означает ничто другое, как открытое ренегатство людей, отрекающихся от задачи революционной борьбы масс с царским самодержавием, Третьей Думой и всей Столыпинщины». Этого Василий Петрович выдержать уж никак не мог. Он схватил Петю за плечи и потащил в комнату. — «Ты не смеешь слушать подобные вещи? Сиди в комнате. Павлик, сию же минуту марш с балкона. Ах, Господи, что за наказание! Всюду политика!» Выдворив мальчика в комнату, Василий Петрович вышел на террасу и крикнул вниз дрожащим голосом: «Попрошу вас выбирать выражение и во всяком случае говорить негромко, не забудьте, что наверху дети». Внизу наступила тишина, а затем носовой голос сказал: «Товарищи, нас подслушивают», после чего со скрипом задвигалась плетеная мебель, и женский голос произнес: «А вы говорите, открытая партия? когда даже в свободной Швейцарии нас преследуют шпионы царского правительства. — Послушайте! — грозно крикнул Василий Петрович, побагровев. Но внизу демонстративно захлопнула стеклянная дверь, и, смущенно пробормотав «Черт знает, что такое!», Василий Петрович покинул террасу, также демонстративно хлопнув стеклянной дверью. — Папа, это тоже русские? — шепотом спросил Павлик. — Они анархисты, да? — Дурак, они социал-демократы, — сказал Петя. — Тебя не спрашивают. — Папа, а как они сюда попали? — Перестань задавать глупейшие вопросы, — раздраженно заметил отец. — И вообще не суйся не в свое дело, — прибавил он, строго взглянув на Петю. — Да, но все-таки, — не унимался Павлик, — а они такие же самые русские, как и мы, или как? — Да, они такие же русские, как и мы, но только эмигранты, и кончим об этом, — сухо сказал отец. — А что такое эмигранты? Это люди, которые против царя? — Хватит! — рявкнул отец решительно. На этом политический разговор и закончился. Больше русских эмигрантов, живших под ними, семейство Бачей не видело. Вероятно, они уехали из пансиона в какое-нибудь другое место.